Жорко я познакомился на перспективном. Когда-то в изоляторе он мне рассказывал о себе. Он из Свердловска, жил на улице 9 января, где у него осталась мать. Дни, проведенные в изоляторе, нас очень сдружили. Этот голубоглазый татарин с воровской кличкой «Звезда» запомнился мне. Какое-то время спустя мы с Жоркой расстались. «Звезду» перевели на разрезной. Там Пашка Ржанников в пьянке напомнил Жорке, что он, будучи в одной зоне с суками, никого не зарезал. Вор в зоне обязательно должен был зарезать суку. И Ржанников бьет ножом Жорку. Тот даже не сопротивляется. Свидетелями этой сцены были несколько воров. Среди них Кокарев. Через много лет, оказавшись в Свердловске, я спросил шофера татарина, есть ли в городе улица 9 января, и попросил узнать, можно ли найти кого-либо, кто помнит Жорку Фасхутдинова. Водитель удивился, как можно найти? Да ладно, засмеялся я, у вас, татар, все знают, кто вор. Часа через два он вернулся радостный. Оказывается, в Свердловске живы сестра и брат Жорки. Я встретился с ними, рассказал им о звезде. Им было очень интересно. Жоркин брат, какой-то крупный начальник на железной дороге, попросил меня никому не рассказывать о Жорке. Оказывается, он в анкетах писал, что его брат погиб на фронте. Но закончу о Кокареве. Мне вспоминается один эпизод, который навсегда развел нас психом в разные стороны. На случайном мне кто-то предложил одеяло, добавив «красивое». «Какая мне разница, чем накрываться?» — ответил я. «Я же не лагерный житель». Я имел в виду, что все равно придется бежать, но не учел, что Шурик, с которым мы даже не были знакомы, как раз укрыт красивым красным одеялом. Казалось бы, пустяк, но эти мои слова вызвали у психа такую внезапную неприязнь ко мне, что он, не ссорясь, не ругаясь, даже не перебросившись со мной парой слов, стал видеть во мне чуть ли не злейшего врага. Сходка, где решалась судьба Кокарева, была особенной. Его ненавидели многие, в том числе и Петр Дьяк, с которым у меня были дружеские отношения. Мы провели с ним на Колыме много лет. Только на Широком вместе просидели 1,5 года. Помню, в камере, набитой ворами, выступил Иван Львов. Слова Ивана звучали примерно так. «Воры! Я знаю, что сейчас любое убийство в интересах начальства, которое постоянно старается доказать, что мы настоящие убийцы. Но то, что проделал Шурик, не вписывается ни в какие воровские рамки. Поэтому я настаиваю его убить». Обычно выступления шли по кругу. Но здесь, неожиданно для всех, Дьяк, сидевший напротив, сразу после Львова попросил слова. Многие стали возражать, но дьяк сказал, что хотел бы выступить прямо сейчас. Большинство согласилось. И тогда дьяк продолжил. «Все, что сказал Иван, абсолютно правильно. Я поддерживаю каждое слово. Шурика следует только убить. Но вы понимаете, какое у нас положение. Давайте взвесим, что принесет и нам, и другим ворам на штрафниках это убийство. Поэтому предлагаю не убивать Шурика, а предупредить. Если он еще что-либо малейшее сотворит, с ним поступят по-другому». Выступление дьяка раскололо сходку, и Шурик остался жив. После сходки я шел по дворику с дьяком. К нам подскочил Мишка Власов, один из близких друзей Львова и дьяка. «Петька, почему ты влез за эту суку? Ты же знаешь, что он за мерзость!» Петр отмахнулся. «Пусть еще поживет!» Мне всегда жалко было тех, кого убивают. Но в те часы я подумал, что Шурика Кокарева и некоторых других я бы, пожалуй, не пожалел.